Невероятная история про Грезнева Прония. Про пари американское, про семейство царское, про меньших братьев ковыбоев, похожих как два куска обоев, про брата их старшего, богача большого. Здрасте, граждане разные, дельные и праздные, тверезые и пьяные, скромные и рьяные, молодые и старые, полные и сухопарые. К райку подходите, истории слухайте и смотрите. Глазки расшурьте, ухи продуйте, голову нагните, в панораму зрите. Да денежки платите, за медный пятак покажу все. Эдак и так. У кого валюта есть, тому особый показ и честь. В Никитивием царстве, в Соединенно-штатском государстве, за морем, за океаном, за островом Буяном, где растут и бананы, жили братаны-американы. А вот извольте видать, Америка, которую не объедешь на зеленом венике. А это статуя Свобода. Стоит у самого в Америку входа, встречает и провожает, и никому зла не желает. А вот небо скребет, дом большой. В нем проживает американин старшой. На веранде прохлаждается, меньших братьев дожидается. А братаны меньшие, ковыбои-то лихие, коровам хвосты крутять, по трактирам кутять. Сейчас он будет говорить, а я с американского переводить. Hello, John. Hello, Pete. How are you, kids? Why don't you come Жень, up and see me? Петь, I've got some business. Подскочите ко мне. Дело есть. Here we go. Here we go. You see, I want to travel. Пока силы до здоровья позволят, охота мне белой свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, пока мечты славы не добьюсь. На кого ты нас оставляешь? На кого ты нас покидашь? Мы ростом-то великие, а умом-то малы. Уж мы лягем до не вовремя, уж мы встанем до не вопору. Разорвало бы вас, как жалоб рассказываете. Собирайте манатки да в путь дорогу, мне на подмогу. Сэм, where are we gonna go? Дорогой брат и благодетель, ежели не секрет, в какую такую державу ты правишься? We're gonna go to Russia. That's great! Надумано у меня в российские города. Поворачиваю машину, смотрим другую картину. Это, извольте, называется аэроплан. Управляет им старшой американ. Быстро мчится, в Россию стремится. Европу взади оставляет, аэроплан к России направляет. А это, извольте смотреть, рассматривать, Санкт-Петербург, в нем много модниц и мух. Подлетел американ к городу славну, посадил аэроплан на площадь главную. How do you do? Здраво, мужики! Милости прошу к нашему шалашу! Сидят браты американы в отеле. Помышляют, значится, об свадебной цели. very nice bed. А это картина. Календарь. На ее и царевы дочки, и царь-государь. Давай посватаем все у царя. Друг для нашей счастья. Но царевы дочки непростые цветочки. Глядеть гляди, а пальца в рот не клади. На что нам эти американы коровьи погонялы? Не хочет ли на наших кухарках посвататься? Они согласные. Чао. Адьё. Гудбай. What's so hot about that? Старшой же американ зазвал к себе гостёв да цыган. Хор наш поёт тебе, родимый, и вино течёт рекой. И пошло, помчалось. То пир, то похмелье. Да токма нет в том американину особливо веселья. I got so much money, but I haven't got any happiness. Годы мои далеко, I'm so bored. Голова седа. I've got to think of something. Детей, жены нету, денег не пропить, не проесть. Нать диковинку выкинуть, всему свету на удивление. И поехали американы на ярмарку городскую. Разгонять, стал быть, скукотишу тоску. Приехал из Америки на зеленом денике. Денег стрепался, а я здесь остался. Эй, hey, I'm an American, you know. А вот американские баретки, 24 клетки. Как шагнешь, 21 найдешь. Подваливай валом, по дешевке продаем. А я там джентльмен, базарного общества член. Сувенирами торгуюсь, глядишь, кого и надуть. Подъехал к нему старшой американ, раскрыл на показ свой денежной чемодан. Есть. Плись. А тут-то американская валюта. Выпей за здоровье, Америка. Это можно. Как называет, мистер, твоя имя? Мое. Пронька ругают. Пронька, Пронька, окей, Пронька, вы ко мне in tourist hotel зайдите, хорошо? Есть, сэр. Ахедервейн, сэры! Заявился Пронька в отель к американам. Расселись они по мягким диванам. Пошел разговор. Увидел я, мистер Пронька, дорогой, в тебе интерес к большому капиталу. И предлагаю тебе американский пари. Лады! Я, американский гражданин, беру, как это у вас, беру в аренду. На главном авеню гостиный двор комплектую товарами первой необходимости и передаю тебе пользование. Торгуй, капитал оборачивай, пропивай, проедай. За это ты, мистер Пронька Золотой, 15 лет не должен мыться, стричься, бриться, сморкаться, ни одежды переменяться, окей? Вот тебе и пари, 15 лет сиди в грязи. Ладушки! Мои доверенные лица будут тебя наблюдать. Вытерпишь все капиталы твои. Если хоть раз рукавом утрёшься, выбрасываю тебя босой на главную авеню. Грязь не сало! Потер и отстала. Согласен. Hey, boys, break this. Ну, Броня, держись. Начинается новая жизнь. Глядим, граждане, дали, какой магазин Броньке дали. А это, извольте, летучий корабль. Прозывается дирижабль. Товары из Америки привез, выгружает целый воз. А вот соотечественники наш пруть, им понтерный товар несуть. Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, пошли. Первые-то годы Пронька спал по два, по три часа. Товары получат, товар отпускат. Из кожи рвется торгует. С 5 годов он под себе дом каменной с железной крышей поставил. К 10 годам в каждом губернском городе Пронькин магазин. В каждой деревне лавка. День за днем, год за годом зарос Пронька аки-зверь, аки-чудо морское. Лицо руки чернее башмаков, грива на голове, бородище свалялось. Летом дождик попадет на голову-то и мытье. И доверенные лица тут как тут Троньку на пронг фиксируют. А это, братаны, хитрованы, санитарные плакаты пришпиляют, Проньку на мытье соблазняют. Хо-хо-хо-хошеньки, одолели вошеньки, терпеть нету моченьки. А, плевать до паря американского. Ну его в баню. Пойду в баню. Эх, мочалка, мыло. Да не тут-то было. И рад бы Пронька кунуться в воду. Да не дают браты американы проходу. Ах, грязь не сало. Кукареку! Кукареку! Ишь, петухом поет. Вошка спать не дает. Стал Пронька именитым купцом. Все у него в долгу. Сам осударь тысячами назаймовал. К 12-м годам у Пронькина царя полна шкатулка долговых. Вот какую силу мужичонка забрал. Только своего американина наш капиталист боится. Американин его помесячно аппаратом снимат. Во всех видах измерят, во сколько слоев грязи наросло, в шеи вычислят. Каждогодно насчет Проньки сочинения издават. В американских кинетографах Проньку показыват. И ни разу Пронька с копыл не сбился. Тут соседняя держава на царя-императора войной погрозила. О, ах ты тудить, растудить инструмент усатый. Но суверенитет наш зарящий. А этот усатый галштинец готовить нашему царю нехорошие гостиницы. Ух, на всякие шалости галштинец падает. Стрельнул по царю батюшки аж из 2 рогаток. Ах, попал стервец. Самый венец. Я тебе покажу фулиган. А вот, ребята, смотрите. И наш царь православный готовит супостату подарок славный. Набрал царь-батюшка в рот гороху, да ей защелбанил в лоб галштинскому лоху. Тришка, ко мне не пушать, я занят. Стал царь-батюшка звонить Пронию по специальному телефонию. Алле! Алле! Проня, дорогой, здорово! Это наше величество звонит. Проня, дорогой, ангел мой, тут соседняя держава войной погрозила. Одолжите, пожалуйста, 50 миллиончиков на милитаристские цели. Над крепостям ремонт, над аэропланы лепить, выпускать удушливый газ. Ну, много чего над. А казна порозна. Никак не могу, что? Ваше величие. Вы и так в долгу, что в море. Ни да, ни берегов. Ты что, сопля пропаша, куражеси? Как хочешь, давай денег. Хочешь, я тебя, бандита, генералом пожалую. Даже и графы, нам и то не завлекательно. А коль до самого дела, дозвольте с вами породниться. И вашу дочь супругою назвать. Что ты вшива, биржа? Да поглядись ты в зеркало-то. В зеркало мы о святках смотрели. И ничего плохого не углядали. Ты меня не заганивай в тоску, сплата-то кооператор. Господи. Ой, у меня девки-то три. Которую, Надь? Какую пожалуйте? Ой. Ну тогда хоть портрет срисуй, увеличенный с твоей рожи-то. Я покажу. Бывает, который и обзарится. Срисовал Проня царю свое обличие. Отправился к дочерям их на царское величие. Вот, дорогие дочери, есть у меня про вас жених. Ну, конечно, по внешности оригинальный старичок. Зато коммерсант богатеюшай. Дочки-то царевы, как узрели портрет, шмых под печку и наших нет. Одна только младшенька не спужалась, под печку с сестрицами не забралась. Вот, дорогая дочь, сватычи, денежной субъект, ты не гляди, что волосишь, он тебя обожать будет нельзя как лучше. Правда, правда? Плевать я хотела с Эйфелевой башни. Что там обоже, да уваже? Вы мне справку представьте, в каких он капиталах, какая недвижимость и какие проценты с бумаг. Here you are, your majesty. А старша-то дочка со средной сидят под печкой, крутят у виска то пальцем, то свечкой. Сестрича, моншер, папа-то одичал. Соблезьяна за шорснатого замуж притуганивает. Убежим-ка во болото в дыбучи, а мы схоронимся в леса-то в дремучи. Так лешему тебя с болотом. Мы в Америку сэмигрируем, он нас, американы, дожидаются. Ох, чужедальня-то сторонушка, горьким горем огорожена. Реви, реви, он уже папанькин шорсенатый, обнимать придет. Ой, не Надь, не Надь. Ах, не Надь, так выволакивайся. Американам сердца с руками отдаим и за рубеж укатим. Пусть это детеха с шорсенатым обнимается. Okay, all right, honey. See you later. Don't forget. Take with you. Come on, honey. Bye-bye. Goodbye, дурочки. Дал царь-батюшка американам заявку. Выписали американы царю-батюшке справку. Дело папа ясное. Я согласная. Слушайте и смотрите далее. Ночью грузовик подали, чей майданы и обеих девок в него поклали. Да и были таковы. В Париже в Нотр-Даме повенчались и в Америку умчались. Американи ради, что старем сроднились. Дочки ради, что в Америке очутились. Эй, стоп, остановок! Ах, вертихвостки, что удумали? Только вернитесь в Россию, фурсетки, диссидентки! Фу на вас! Царь как узнал, что дочки к американам пароли, только для приличия поматерялся. Про себя-то доволен, что на свадьбы тратится не Надь. Благодать. 15 лет, как с куста сирень, подоспел к излету последний день Пронькиного уговору. Хор наш поет тебе, родимый, и вино течет рекой. К нам приехал наш Привет! Ваших нет. Окей, мистер Пронька, твоя взяла. Дай 5. Вот и 15 лет на извод. Благодаря Божьей милости и нашей терпеливости. Ох, что-то засиделся я здесь. Пора и знать честь. Дадут тебе дома по шее. 15 лет просадил в России. В России жил, не тужил. В Америку сяду, жди-ка гляду. Ну, силен, Сэм. Русским стал совсем. Мистер Пронька, гудбай. Прощай. Прощавай, Сэм. Гудбай насовсем. На другое утро он снял под себя городские бани на 2 недели и пригласил 12 банщиков, 12 полихмахертов. Неделю Проньку скоблили скобелем, шоркали дресвой, травили шолоком, прокатывали мылами 7 сортов, полоскали. Неделю стригли садовыми ножницами, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили. Венчальный день 12 портных наложили царскому жениху трахмальной манишки, подали костюм последней парижской моды, лаковые штиблеты и прочее. И как показался некий джентльмен на публику, так никто буквально не узнал. А узнали, так не поверили. Он явился, как написано, бравый, толстый, красный, очень завлекательный. Свадьба была, 7 дён табуном плясали, лопышами хлопали, пока в нижний этаж не провалились, да и что там заканчивали. Горько, горько, мистер Пронька! Горько, Сетёк Пронька! Горько! Кручу машину, смотрим последнюю картину. Улетает американин на аэроплане, царь с Пронькой его провожает, мягкой посадки желает. Посадка прошла мягко, но встретили его не сладко. Американская власть на его заобиделась, что 15 лет в России потратил. Эдакие деньги на вшивого мужичонка сбросал. Пари проиграл. Сейчас президент обвинительно заговорить. А я буду переводить. And what did you waste? Неужели власть говорит, ты за несколько лет не смог его соблазнить хоть раз, соплю утереть? Ladies and gentlemen, Разве вы не в курсе, что две особые императорской фамилии вышли замуж за американцев и приняли американскую веру? Это мы в курсе. Вот этот случай – великая честь. Америка гордится теми двумя молодцами. Ведь эти два молодца – мои родные братья. Кабы не я, да не мой Пронька, им-то царских дочек и не понюхать бы. Mr. Pronka, he's a Russian. Mr. Pronka, he's a Russian, for he's our good old friend. You and we are friends forever. You and we are friends forever. You and we are friends forever. Mr. Pronka, our dear friend. Кто смотрел, не совел, тому одьюсь, а то надоесть боюсь. Фигита ля конец, кто смотрел, молодец.